Винни Пушер. «Сэр, мы должны обыскать дом. У вас есть ключи?» Услышав эти слова из-за двери, Винни затрясся, будто внутри него включили моторчик. Часы показывали 7:05. Винни собирался прогуляться до кампуса, проведать пару постоянных клиентов. Затем рабочая петля вдоль университета к школе. Покурить у обваливающейся стены городского парка, будто бы невзначай перекинуться парой слов с ребятами, вышедшими на перемену. Быстро из липких рук в дрожащие передать пакетики с травкой в мужском туалете, скомкать купюры, запихать их поглубже и тут же выйти. Купить кофе и рогалик с сыром. Выдохнуть, закурить, уже без спешки растягивая удовольствие. И отправиться домой. Обычный маршрут, никаких морщин и переживаний. И вот теперь на пороге дома кто-то кряхтел, пытаясь открыть допотопный замок. Винни понимал, стоит поддаться панике, начать метаться, и дряхлые старухи-половицы выдадут его своим скрипом. «Совершенно исключено!» — оправдывался голос с той стороны двери. «Не может быть! Сами увидите!» Винни, едва дыша, отступил за угол. Дом не выдал постояльца. Ни одна половица не проснулась. Ход к подвалу был настолько искусно спрятан в тени от лестницы на второй этаж, что у Винни были все шансы остаться незамеченным. Он услышал, как кто-то зашевелился в подвале, задышал часто, жадно. От этих звуков душа Винни свернулась в трубочку. Ни за какие деньги он не хотел лишний раз открывать эту дверь и спускаться по этой лестнице. Тот в подвале отлично все понимал и намеренно изводил Винни. Дверь в дом распахнулась, с улицы ворвался запах сжженного сахара и далекая перекличка полицейской рации. «Девочка утверждает, что они с подругами собирались залезть сюда ночью». «Вы не знаете детей? У вас есть свои, сэр?» «Детектив Доплер. Сэм Доплер. Слыхали про эффекты Доплера?» «Что-то из области физики мы проходили в школе». «Да-да, распространение волн». «Исключено, детектив. Никто не мог проникнуть в дом без моего ведома. Ключи есть только у меня. В воде, в воздухе и вообще где угодно. Давайте же посмотрим». «Как вам будет угодно, как скажете». Пухлый, совсем еще не старый мужчина вошел в дом первым, подняв целые клубы пыли. «Здесь следы, сэр!» Молоденький полицейский присел, внимательно изучая пол. Он дышал через носовой платок. Доплера неприятно поразило, что руки у паренька жутко багрового цвета, будто он обварился кипятком. «Мужчина, взрослый!» — на глаз определил Доплер. Винни в своем ненадежном убежище задрожал сильнее. Был путь из дома через подвал и окошко в дальней части, но по понятным причинам Винни предпочитал пользоваться дверью во флигеле, куда можно было попасть только через холл. Правда, это неизбежно приводило Винни в столовую. От нее у Пушера портилось настроение. Чертовы мертвецы терпеть не могли парня. «Конечно, следы!» Не стал скрывать раздражение толстяк. «Я привожу сюда клиентов. Этот особняк стоит, между прочим, целое состояние. Но я готов отдать его за жалких 70 000 всего-то». «Финч, Слоповский, осмотрите дом. Мы ищем следы 5 юных леди, дьявол их забери». Ступенька треснула под ногой Винни. Он поспешил спуститься ниже. Ему казалось, что полицейские все слышат и намеренно загоняют его в подвал, чтобы взять там с поличным. Ступени кривлялись, подражали друг другу, звучали как клавиши расстроенного фортепиано. Они толкали Винни прямиком в подвал. Шаги полицейских застучали по второму этажу. Дом казался неприятно живым. Кто-то нашел коридор к подвалу. Винни слышал, как шуршит одежда, плечи идущего задевали стены. Дверь подвала распахнулась, голодная пасть, тонкие плети тумана захлестнули руки Винни и его торс. Муха забилась в ловчие сети паука, а тот раздраженно потащил жертву к себе поближе. «Что за самодеятельность?» — беззвучно шипел паук. «Думаешь спрятаться от меня в тюрьме?» Винни вовсе не хотел прятаться. Он смотрел со стороны, как туман пеленает его безучастное тело, тащит в дальний угол, роняет на сгнившие тюки с войлоком и накрывает своим колышущимся телом. Тараканы разбегались во все стороны. Винни чувствовал, что тот, кто живет в подвале, не хочет показываться полицейским. Финч перекрестил подвальный сумрак лучом фонаря. Тлен и тараканы. «Никаких следов девочек!» Пыль припорошила волосы Слоповские мучной сединой. На молодом лице остро вылезли морщины. «Я знаю, как люди врут!» Доплер курил, поставив ногу на колесо своего Бьюика. «Девчонка не врала! Совершенно точно!» «Мне позволено будет вернуться к делам?» брюзгливо спросил агент по недвижимости. «Пожалуй, да». «Надеюсь, этот маленький инцидент никак не повлияет на мой бизнес». «Если ты не держишь динозавра в подвале», — чуть не ляпнул Доплер, скривив губы якобы в дружелюбной улыбке. Риэлтор все понял и, сохранив обиженную мину, удалился. Полицейские остались на крыльце. Доплер достал фляжку и трижды дернул кадыком. Покосился на подчиненных. Те сделали вид, что их это не касается. «Снести бы эту дрянь!» Финч, единственный из всех, стоял спиной к дому и читал книгу в мятой обложке. «Все время кажется, что кто-то целится в спину!» Доплер окинул взглядом мрачную громаду дома и поежился. «Ладно, парни, оставим это. Нам еще нужно проверить пару мест, где могли заблудиться девчонки». Перед самым сном, сменив рубашку и брюки на пижаму, тайком опрокинув пару рюмок и почти засыпая, детектив Доплер понял, что не помнит, когда в последний раз видел свой револьвер. Утром он нашел в ванной кобуру. Та была пуста.